Ту зиму, когда Салли минуло 12, а Джиллиан вплотную подошла к 11, они узнали, что подчас в любовных делах всего опаснее, когда твое заветное желание сбывается. Той зимой к тетушкам пришла молодая женщина, работающая в магазине аптекарских и бытовых товаров. Уже не первый день. Тогда все ниже опускалась на дворе температура. Мотор тетушкиного Форда кашлял и не заводился. Покрышки примерзали к бетонному полу гаража. Мыши, пригревшись в стенках спален, носа не высовывали наружу. Лебеди в парке щипали обледенелые водоросли и все равно вконец оголодали. Такие стояли холода. Так беспощадно багровело небо, что девочек от одного взгляда наверх пробирали мурашки. Клиентка, которая пришла в тот темный вечер, не могла похвастаться красотой, зато она отличалась добрым и милым нравом. На праздники развозила угощения по домам, где жили старики, пела ангельским голосом в церковном хоре. И когда дети заказывали у стойки коктейль из мороженого с кока-колой, не забывала дать его каждому с двойным сиропом. Но когда эта тихая, невзрачная девушка пришла с наступлением темноты к тетушкам, она была сама не своя и в выступлении корчилась на плетеном вручную половике, сжав кулаки с такой силой, что они выглядели как кошачьи лапы. Она запрокидывала голову, и волосы лоснистой пеленой покрывали ей лицо. Она до крови кусала губы. Любовь сжирала эту девушку заживо. Она уже успела потерять 30 фунтов веса. Словом, тетушкам, похоже, стало ее жалко. Что случалось с ними, надо сказать, нечасто. Денег у девушки было маловато. И тем не менее они дали ей самое сильнодействующее снадобье, какое только есть, снабдив ее подробными указаниями, как им пользоваться, чтобы чужой муж тоже полюбил ее. После чего предупредили, что она попятной хода не будет, так что пусть она хорошенько подумает. «Я подумала», — сказала девушка своим ровным, красивым голосом и, по всей видимости, убедила тетушек. Во всяком случае, они вынесли на блюдечки из лучшего сервиза того, что с синими плакучими ивами над ручьем голубиное сердце. Салли и Джиллиан сидели, соприкасаясь с коленками, в темноте на черной лестнице, босые, с немытыми ногами. Они дрожали от холода, но пересмеивались между собой, шепотом повторяя вместе с тетками заклинание, заученными крепко-накрепко. Ночью разбуди, не собьется. Ты — игла, пронзи сердце голубя. Ты — любовь, пронзи сердце сокола. Пусть не знает ни сна, ни отдыха до тех пор, пока не придет ко мне. Как полюбит меня всей душой, так узнает он мир и покой. Джиллиан сопровождала эти слова короткими, колющими движениями, подражание тому, что, твердя заклинание, девушке надлежало проделывать с голубиным сердечком на сон грядущий 7 дней кряду. — Нипочем не сработает, — шепнула Салли, когда они, поднявшись ощупи по лестнице, пробирались потом к себе по темному коридору. — Может и сработать, — прошептала в ответ Джиллиан. — Она, правда, из себя не очень-то, но все же чего не бывает. Салли выпрямилась. Она была старше и выше ростом, и, стало быть, лучше знала. — Хорошо, поживем, увидим. Почти 2 недели Салли и Джиллиан вели наблюдение за одержимой любовью девушкой. Словно приставленные к ней сыщики часами, не сводя с нее глаз, просиживали у стойки в магазине, спуская карманные денежки на кока-колу и картофель фри. Шли за ней по пятам, когда она возвращалась себе в квартиру, которую снимала на пару с другой девушкой, работавшей в химчистке. Чем неотступнее они следили за каждым ее шагом, тем больше у Салли крепло ощущение, что они влезают в чужую личную жизнь, но сестры все-таки продолжали верить, что проводит важные исследования, хотя у Джиллиан временами терялось четкое представление, какую, собственно, они преследуют цель.